Я не могу этого вынести». Мирен только щелкнула языком, наблюдая, как он плачет, но через несколько мгновений не выдержала. «К черту!» — бросила она, положила руки на руль и нажала на педаль газа. «Отвезешь меня домой, мне нужно поспать». «Я разговаривала с Грейс!» На этот раз застонал Аарон. «О чем?» «Она звонила тебе весь день, а ты не брал трубку. Потом Грейс позвонила мне, чтобы спросить, не знаю ли я, где ты. Она была сама не своя. Этот день бередит чувства и вскрывает старые раны». Аарон посмотрел на Мирен. Ее голос звучал серьезнее, чем он помнил. Деловой вид девушки и почти отстраненный взгляд лишь сильнее укрепили то чувство, которое он всегда испытывал к ней. Мирен была слишком холодна. «Когда ты позвонил, я, разумеется, с ней связалась, перезвонила и рассказала, где ты. И она попросила, чтобы я немедленно привезла тебя к ней. Что-то срочное». «Не хочу», — тут же отрезал Аарон. «Это не обсуждается, Аарон. Я обещала Грейс. Сказала, что привезу тебя лично». «Ты с ума сошла, если думаешь, что я готов встретиться со своей бывшей женой в день рождения Киры. Сегодня я меньше всего хотел бы быть рядом с ней». «Мне все равно. Я должна отвезти тебя. Это пойдет тебе на пользу. Вам обоим тяжело, только вы двое понимаете, что переживает другой. Грейс тоже нуждается в том, чтобы кто-то о ней позаботился. Ей было так же плохо или даже хуже, чем тебе, но она при этом не напивается и не воюет со всем миром». Аарон ничего не ответил, и Мирен восприняла это как знак согласия. Она выехала с территории полицейского участка 20-го квартала по западной 82-й улице и вскоре спустилась до берега реки Гудзон. По дороге на юг Мирен молчала, а Аарон с отвращением смотрел в окно на город, который так любил. Позади остались счастливые годы. Карьерные взлеты, игры на заднем дворе, ласковое поглаживание живота Грейс в ожидании рождения Майкла. Все это исчезло вместе с белым воздушным шариком, улетевшим в облака. Вскоре они уже пересекали тоннель Хью Л. Кэрри, соединяющий под водой Манхэттен и Бруклин. Но на другом берегу замедлились. Им то и дело приходилось останавливаться на бесконечных светофорах. Аарон несколько раз пытался завязать разговор, но Мирен отвечала односложно. Со стороны могло показаться, будто ее раздражает необходимость тратить на него время в день благодарения, но на самом деле она хотела воздвигнуть барьер между собой и делом Киры. Делом, с которым она срослась и никак не могла разъединиться. Добравшись до Дайкер-Хайтс, квартала частных домов с уютными задними двориками, один из которых раньше был семейным гнездом Темплтонов, Мирен отметила, что некоторые соседи уже развешивают рождественские гирлянды. Миновав несколько улочек, они увидели Грейс. Та стояла на тротуаре и высматривала что-то на дороге. Женщина явно волновалась. «Что с ней?» — удивилась Мирен. «Не знаю», — озадаченно ответил Аарон. Он никогда раньше не видел ее такой. Грейс была одета в бордовую пижаму и тапочки, а ее волосы были собраны в неряшливый хвост. Аарон в недоумении вышел из машины и приблизился к ней. «Грейс, что случилось?» «Аарон! Кира!» «Что?» «Кира! Она жива!» «Что ты имеешь в виду?» Мужчина был сбит с толку. «Она жива, Аарон. Кира жива». «Что? Ты о чем?» «Об этом». Грейс протянула руки и показала ему видеокассету. Аарон ничего не понял, но, приглядевшись, заметил белую наклейку с названием. На ней маркером была нарисована цифра 1, а под ней заглавными буквами было выведено самое мучительное и самое заветное для родителей слово «Кира». Глава 8. Мирен Трикс. 1998. Она танцевала одна, когда вздумается, невольно сияя в ночи. Я не могла этого так оставить. Слова профессора Шмойра насторожили меня. Что скрывалось за этим звонком в службу спасения? О чем умолчали родители? Поиски Киры Темплтон пробудили во мне больше любопытства, чем я могла себе представить. «Ты должен дать ее мне послушать», — заявила я, как будто это было так легко. «Я не могу, Мирон. Это наш завтрашний эксклюзив». «Ты считаешь, что я сделаю стенограмму и передам в другую газету? Я студентка журфака и никого, кроме тебя, в этих кругах не знаю. Да и меня никто не стал бы слушать». Он глядел на меня молча. Затем сказал: «Я знаю, что нет, но...» Я перебила его поцелуем, и на этот раз он сдался. Он знал, что я использую его, но нисколько не возражал. После случившегося я избегала мужчин. Ни при каких обстоятельствах не хотела ни с кем сближаться. Я воздвигла непреодолимый барьер на пути к своей душе и думала, что ни с кем не смогу почувствовать себя в безопасности, пока однажды в университете мы с ним не начали говорить о той ужасной ночи как о чем-то не относящемся ко мне. Он даже побудил меня написать об этом. И в конце концов я почувствовала, он единственный относился ко мне со зрелостью, в которой я нуждалась. Мои сокурсники вели себя как типичные альфа-самцы. И в каждом из них мне виделся Роберт, которого хотелось забыть. Я с самого начала обратила внимание, что на занятиях все глаз не сводят с профессора Шмойра. И все начинающие журналистки сошлись во мнении, что он был самым привлекательным профессором из всех, кто расхаживал перед доской в Колумбийском университете.